Глава вторая. Подготовка началась. И вот началось, точнее сказать, продолжилось обучение отроков. Все вроде бы шло, как и всегда. Занятия проходили своим чередом. Только вот информация, которую давали на этот раз кудесники, несколько отличалась от предыдущей. В связи с чем свободного времени у ребят совсем не оставалось. Все уходило на обучение. Травница рассказывала о таких травах, о которых дети слышали только в сказках. Но тем не менее, как утверждала она, в том месте, куда собирались отправиться друзья, их вполне можно было встретить. Мало того, воспользоваться. «Вот почему?» – спросила травница. «Бус назначил вам поход с середины июня месяца». «Так время хорошее!» – ответил Зар. «И комаров уже не так много, и ночи теплее!» «Не совсем так, Зарубик. Может быть, то, о чем ты говоришь, и имеет свои плюсы. Но самое главное в травах. Большинство трав собирают в ночь праздника Купалы, когда на утро встречают восход летнего солнца. А это происходит в ночь на 21 июня. К этому времени вы успеете оглядеться, сориентироваться, что да как. Вот в эту ночь и распускаются чудодейственные растения. В них самая сила. Вот послушайте, например, о плакун траве. Есть трава именем плакун. Растет возле рек и озер. Высока с коноплю, цвет багров. Цветы его точно факел. А по утрам он плачет светлыми слезами. Открывает он доступ к заклятому кладу, превозмогает нечистую силу, заставляет плакать злых духов, собирает плакун траву на утренней заре в день Купалы. Как копать будешь, сними с себя все железное, а то корень в руки не дастся и силы иметь не будет. А как станешь копать, говори: «Плакун, плакун, плакал ты долго и много, а выплакал мало. Не катись твои слезы по чисту полю, не разносись твой вой по синему морю. Будь же мое слово при тебе крепко и твердо, век веком». «Но о какой нечистой силе вы говорите, травница?» Не понял Гордей. «О самой настоящей. Там, где вы окажетесь, ее будет предостаточное множество. О ней вам словоохотец поведает. Послушайте-ка лучше историю о папоротнике. Один крестьянин искал накануне Ивана Купалы потерянную корову. В самую полночь он зацепил нечаянно за куст цветущего папоротника, и чудесный цветок попал ему в лапоть. Тотчас стал он невидимкой. Прояснилось ему все прошлое, настоящее и будущее. Он легко отыскал пропавшую корову, сведал о многих сокрытых в земле кладах и насмотрелся на проказы ведьм. Когда крестьянин воротился в семью, домашний, слыша его голос и не видя его самого, пришли в ужас. Но вот он разулся и выронил цветок, и в ту же минуту все его увидели. Мужик был простоват и сам понять не мог, откуда далась ему мудрость. Однажды к нему явился под видом купца черт, купил у него лапоть и вместе с лаптем унес и папоротников цвет. Мужик порадовался, что нажил денег на старом лапте. Да вот беда, с потерей цветка окончилось и его всевидение. Даже забыл про те места, где еще недавно любовался зарытыми сокровищами. Рассказывают, что бутон его разрывается с треском и распускается золотым и красным кровавым пламенем, и притом столь ярким, что глаз не в состоянии вынести чудного блеска. «Вот бы нам такой!» — обрадовался Кир. «Да уж, не помешал бы», — согласилась травница. «Но добыть цветок не так уж просто». «Расскажите!» — попросили дети. «Ну хорошо». Нечистая сила всячески мешает человеку достать чудесный жар-цвет. Около папоротника в заветную ночь лежат змеи и разные чудовища, и жадно сторожат минуты его расцвета. На смельчака, который решается овладеть этим чудом, нечистая сила наводит непробудный сон или силится околдовать его страхом. Едва сорвет он цветок, как вдруг земля заколеблется под ногами, раздадутся удары грома, заблестает молния, завоют ветры, послышатся неистовые крики, стрельба, дьявольский хохот и звуки хлыстов, которыми нечистые хлопают по земле. Человека обдаст адским пламенем и удушливым серным запахом. Перед ним явится звероподобное чудовище с высунутыми огненными языками, острые концы которых пронизывают до самого сердца. Кто желает добыть цвет папоротника, тот должен накануне светлого праздника Купалы отправиться в лес, взявши с собой скатерть и нож. Потом найти куст папоротника, очертить около него ножом круг, расстелить скатерть и, сидя в замкнутой круговой черте, не сводить глаз с растения. Как только загорится цветок, тотчас же должен сорвать его и вложить цветок в руку. Пока не добудешь цвета папоротника, Боже избави выступать из круговой черты или оглядываться по сторонам. Как повернешь голову, так она и останется навеки. А выступишь из круга, черти разорвут на части. Не должен выходить из круга до самого рассвета, так как нечистые удаляются только с появлением солнца. А кто выйдет прежде, у того они вырвут цветок. Травница рассказывала таким загадочным голосом, что дети боялись нарушить ту тишину, которая установилась на чердаке. «А теперь бегите, занятие уже закончилось», — обыденным голосом произнесла травница. «В следующий раз я расскажу вам о разрыв траве». Искусство потайне слова предполагалось вести в следующем учебном году, но события несколько опередили время. Поэтому пришла очередь Добрознаха вещать молодым отрокам свое учение. Как оказалось, для полной силы каждого настоя или отвара, изученного с помощью травницы, надо было знать определенный заговор. Вот их-то и изучал Добрознах с ребятами. От заговоров, как сказал знахарь, будет зависеть их жизнь. Но знание текстов – это было еще не все. Самое главное – как их произносить? Слова должны идти, литься от сердца, от души и со всей искренностью. Только так заговоры могут обрести нужные волшебные действия. Словохотец все так же продолжал вещать, только вот не сказы о древних богах, героях и их подвигах, а о небывалых, казалось бы, вещах, мифических существах, которых ребята могут повстречать в мире мертвых. Отрокам раздавали картинки с тем или иным существом. И пока дети внимательно всматривались в изображение, кудесник рассказывал им, чем оно опасно, какое у него слабое место, кому можно довериться из неизвестных существ, а кого лучше остерегаться и вообще близко не подпускать. В течение нескольких занятий ребята узнали о многих существах. О некоторых чудовищах Кир знал не понаслышке. Он видел их в образе, который давало волшебное дерево. Как оказалось, Анцибал – это болотный черт или нечистая сила, обитающая в болоте. Верлиока – чудовище, обитающее в глухом лесу, разрушитель и истребитель всего живого. По описанию, он оказался довольно отвратительным, впрочем, как и остальные чудовища, ростом высокий, об одном глазе. В плечах пол аршина, на голове щетина, на клюку опирается, сам страшно ухмыляется. Он разрушает все вокруг себя, убивает каждого встречного. После гибели Верлиоки действие злого волшебства прекращается, и воскресают все, кого он убил. Для борьбы со злодеем объединяются люди, животные и неживые предметы. Вурдалак. Человек-оборотень, обладающий сверхъестественной способностью превращаться в диких животных. Но не только. Также он промышляет высасыванием крови и своих жертв, как вампир. Вытьянка. Тоскующая душа непогребенных костей. Поющая кость. Раньше жители деревень слышали, как воет вытьянка. Это душа или дух непохороненных костей просит похоронить их. Также считалось, что кость плачет и в могилах невинно убитых. Согласно древним поверьям, душа непогребенного живет возле тела, оберегая его, пока тело не будет предано земле. На тот свет такую душу не пускают. Тоскующая кость – одно из воплощений неупокоенного мертвеца или его души. Летовица. У русинов это злой дух в виде летящей звезды, принимающей на земле образ человека, который чарует волшебными прелестями. Летовица бывает женского и мужского пола. От них носит при себе лук. Заболев от чар летовицы, лечится соком трав. Трояда, деляна и трояна. Оплетай. По русским поверьям, фантастическое существо, оплетающее людей. Оплетай – чудовище, похожее на человека и питающееся его кровью. Оплетай сторожит с дерева странников и, бросаясь на них, сначала оплетает руками и ногами, а потом, прокусив шею, высасывает кровь. Умрун – так называется умерший, который не желает спокойно в земле отдыхать. Только в этом виде и обретаться может. Он опасен, потому что его под землей научили сосать кровь. Не выносят травы полыни, травы окаянной. Остановить можно осиновым колом. Также останавливает их железо и серебро. Упыри. У древних славян низшие духи. Демонические существа. В народных представлениях это злые, вредоносные духи. Упыри, как и вампиры, высасывают кровь у людей и животных. Их отождествляли с мертвецами, выходящими по ночам из могил, подкарауливающими и убивающими людей и домашний скот. По народным поверьям, упырями становились люди, умершие неестественной смертью, насильственно убиенные, спившиеся пьяницы, самоубийцы и тому подобное, а также злые колдуны. Считалось, что земля не принимает таких мертвецов, и потому они вынуждены скитаться по миру и причинять вред живым. Подобных покойников хранили вне кладбища и подальше от жилья. Такая могила считалась опасным и нечистым местом. Ее следовало обходить стороной, а если приходилось пройти мимо, следовало бросить на нее какой-либо предмет – щепку, палку, камень или просто горсть земли. Для того, чтобы упырь не выходил из могилы, его следовало успокоить, выкопать труп из могилы и проткнуть осиновым колом. На очередном занятии, рассматривая выданную ему картинку, Кир остановился. Ему показалось, что это существо он совсем недавно видел, или ему его уже показывали. По размеру существо было схоже с гномом. Оно напоминало кабана, стоящего на задних ногах. Только вот передние конечности были у него длинные, а ножки, на которых он стоял, наоборот, короткие. «О, это его я видел!» выкрикнул Кир. «Кого?» не понял словоохотец. «Так вот его! Ендарь!» прочел подписанную картинку Кир. «Где же ты мог его видеть?» не мог понять кудесник. «Ну, помните, я рассказывал, что видел образ какого-то неизвестного существа там, у дерева. Кажется, его мне и показывало дерево. И, по-моему, оно помогало дереву защитить меня от нашествия змей». «Вполне возможно. Ендарь обитает большей частью в дубовых рощах под корнями крупных деревьев. В качестве питания использует воздух, дружит с гномами-корневками и не любит дриад за их насмешки. К людям всегда относится дружелюбно и добродушно. Вот и тебе помог. Кстати говоря, в мире Яви вам придется найти то дерево, в корнях которого обитает Ендарь. Именно он будет вам проводником-корневиком в Навь мир мертвых». «То есть как это?» – не поняли ребята. «Разве сейчас мы находимся не в Нави?» «Конечно, не в мире мертвых!» «Нет, это несколько иная Навь». «Так расскажите нам, что почем? Нам интересно!» «Ребятушки мои дорогие, это сложное учение. Поймете ли вы?» «Поймем! Расскажите, словохотец!» «Ну хорошо. Вам наверняка известно, что число 3 обладает некой волшебной силой. Триединство, например, существует в триглаве богов. В поиске тридесятого царства обломать 3 железных посоха, износить 3 пары башмаков и так далее. Так вот, и в количестве миров когда-то очень давно изначально существовало триединство. Правь, Навь и Явь. Вы примерно ориентируетесь в значении этих миров. Правь – мир богов, где можно жить только по правде. По-другому просто не получится. Даже если очень захочется, там законы такие, следовать которым очень сложно. Навь – тонкий, материальный астральный мир, мир призраков, мир снов, мир мысленного восприятия. Явь – мир, в котором мы живем, где можем все потрогать, пощупать, куда приходят души, чтобы набраться определенного опыта. Долгое время все было хорошо, уравновешено. Между нижним миром, явью, и самым верхним, правью, существовал некий лифт, через который души умерших людей, поднимаясь вверх, попадали в правь. На границе прави и нави существовало межграничье. Там и проходил суд предков умершего. Там прокручивалась вся его жизнь со всеми совершенными им действиями. Но дело в том, что этот суд не судил поступки, совершенные душой. Он смотрел на оценку самой души, как она относится к тому или иному своему поведению. Если душа осознавала свои ошибки, ей ставили плюсик. Если нет – минус. И вот душа поднимается вправь. Побыв там какое-то время, душа, например, понимает, что чему-то еще не научилась, или ей нужно что-то исправить, и по собственному желанию вновь опускается в явь, перерождается. Но вот, спустя какое-то время, примерно 5000 с лишним лет, появились чужие сущности, серые, зло, из абсолютно иного мира, созданный абсолютно другими богами. В связи с этим произошло нарушение триединства миров. Целостность была нарушена. Мир стал раздробленным. Чужие сущности не смогли пробиться в явь, так как не знали, как она устроена. А вправь, со всеми правилами, им вовсе вход был запрещен. А вот в навь – тонкий, плавающий и зыбкий мир, прикинувшись, притворившись любой тонкой материей, удалось. Эти существа принесли с собой такие поступки, которых ранее не существовало. Они могли с легкостью обманывать, убивать, грабить, мучить. И в мире возникла дисгармония. Стали происходить странные вещи. У серых появилась возможность пробиться в явь и даже в правь. Появилась большая опасность, что через тот так называемый лифт, который проходил через Навь, эти сущности могли проникнуть не только в Явь, но и в Правь. К счастью, новость о неприятностях, грозящих 3 мирам, достигла ушей Сварога. В конце концов, решили сделать мир Яви пограничным, поместив его в середину Нави, разделив ее на 2 части. Одна светлая стала называться Славью. По христианским понятиям это рай, где существуют полубоги, ангелы, ангелы-хранители, но не боги. Вторая темная часть так и осталась Навью, которая имеет 7 уровней, или, как их называют те же христиане, 7 кругов ада, где и существуют темные духи, всякая нечисть и тому подобное. А мы, получается, находимся в славе, догадался Кир. «Мы находимся на одном из уровней славы», уточнил словохотец. «И как вы поняли, Прямого пути и славе внафь нет, только через явь, который разделяет эти два мира. Для этого вы должны отыскать путь к тому месту, где произрастает вещий лес, но только в мире яви. Путь, который закрыт для обычного человека, а там уже найти дерево с яндарем в наличии. «Ого, сколько всего!» – удивилась Повелевса. «Так ад все-таки существует?» – спросил Гордей. «Получается, не зря христиане пугали людей адом?» «Если принять нафь за ад, то да, существует. А вот насчет того, чтобы пугать им народ и под этим предлогом иметь над ними определенную власть и контроль, то это глубочайшее заблуждение». «Объясните!» – попросил Гордей. «На самом деле ничего сложного в этом нет. Вы наверняка не расслышали такое слово – чистилище». «Да, так называют место в аду». «Чистилищем можно назвать всю Навь. В Навь чистилище попадают души, которые, находясь в Яви, совершали немало нехороших действий. В зависимости от того, насколько серьезный проступок совершает какая-либо душа, она попадает на определенный уровень Нави, выше или ниже, и проходит там определенное очищение. Представьте себе два воздушных шарика. Один легкий, чистый, и потому сразу может подняться вверх, в славь. На другой шарик налипли наросты грязи. И в зависимости от количества наростов, шарик опускается на тот или иной уровень Нави. Вот этот шарик душа опустилась на какой-либо из уровней, а в чистилище на каждом уровне Нави существуют так называемые служебные духи, которые счищают тот негатив, который скопился на шарике душе. Служебные духи поедают налипшуюся грязь. Шарик душа освобождается от груза, очищается, вновь становится легким и имеет возможность подняться в славь, где, как и было раньше, предстает перед судом предков, после чего поднимается в правь. Оттуда вновь, для получения нового опыта, опускается в явь. Вот так происходит круговорот. С каждым нахождением в яви душа приобретает все больше опыта и знаний. «Получается, что никаких мук в Нави душа не испытывает?» «В крайнем случае, не такие, какими их очень красочно описывают служители церкви со своими вечными муками ада. В каком-то смысле, в то время, когда служебные духи отдирают, избавляют души от наростов грязи, душа испытывает определенную боль. Но эту боль душа испытывает во имя искупления. Чем ниже уровень, тем дольше по времени и большие муки она испытывает во время очищения. Ведь если наросты вцепились в шарик души глубоко и крепко, и тем самым болезненнее. Так на самом нижнем уровне душа испытывает самые большие мучения». «А куда, кроме чистилища, может попасть душа?» «Представьте себе еще один шарик. На шарик душу налипло такое количество грязи, что он не выдержал нагрузки и пролетел все 7 уровней Нави. В таком случае он попадает в так называемую канализацию, где нет добрых служебных духов-чистильщиков, и почистить его некому. В таком случае, как вы понимаете, эта душа уже никогда не сможет подняться в славь, правь, а следовательно опуститься в явь, чтобы исправить совершенные ранее ошибки и набраться нового опыта». В помещении повисла тишина. Но на этом словохотец не закончил. «Но если вы решили, что человек живет, не совершая, казалось бы, ничего, как ему кажется, страшного, из-за чего душа может опуститься в канализацию, откуда нет выхода, а всего лишь обыденно строит интриги, обманывает, подставляет под неприятности других, в связи с чем всего лишь посещает одну из ступеней чистилища в Нави, там очищается и вновь всплывает вверх. Это опять же глубокая ошибка. Конечно, она поднимается в славь и даже в правь, но несмотря на очищение души в Нави, в славе Она не осознает совершенных при жизни ошибок. И такая душа опускается в явь не только для сбора новых знаний и опыта, но и для испытания, исправления тех самых ошибок, которые не смогла осознать. Если, например, ранее человек был убийцей, то в новом качестве, наоборот, может оказаться чьей-либо жертвой и так далее. Так вот, не осознав, не оценив правильно свое поведение при жизни в славе, в яви такие души могут приходить в болезненных детей. Хотя так бывает не всегда. Больные дети – это не обязательно не осознавшие свои ошибки души. Например, очень сознательные и ответственные души, рождаясь в яви, могут болеть, попадая в среду тяжелых мыслей их родственников. Целители и знахари хорошо понимали это, так как видели тонкую, нефизическую структуру человека. Такие болезни не лечат с медициной. Как правило, врачи говорят про такого ребенка – перерастет. Ребята вышли с занятия словоходца в глубокой задумчивости и с намерением проследить и осознать все свои когда-то совершенные ошибки.